Глава пятая. Чулманск. Артем Терлеев. «А я повторяю, мой доверитель не уполномочил меня раскрывать эту информацию», — сказал Мизенский, снисходительно улыбаясь. Новикова откинулась на спинку стула и посмотрела на Артема. Артем пожал плечами. «Ты следак, ты и разбирайся». Новикова повернулась к адвокату, улыбаясь сладко, как кайман. Артем извинился и вышел. Он и впрямь не знал, как и чем давить на строптивого адвоката, но решил не зарываться. Справки-то навести можно. Когда Артем вернулся в кабинет Новиковой, адвокат уже испарился, оставив после себя запах одеколона и почему-то влажной шерсти, ощутимый даже в стандартной новиковской атмосфере школьного туалета дискотечным вечером, восстановившийся, впрочем, едва гость откланялся. «С паршивой овцы», — мельком подумал Артем, — и сообщил. «Короче, особых концов на него нет. У нас не светился, но по республике и округу мужчина заметный. Защищает, как правило, папиков по уголовке, чиновников, депутатов, буржуев из крутых фирм. Изнасилование, убийство по неосторожности, связи с ОПС, хозяйственными делами вроде неизвестен». «Любопытно, что ужас», — сказала Новикова, бычкуя сигарету и немедленно подпаливая следующую. «И что? Сильно успешный мужчина?» Артем пожал плечами. «Ну, как все. Когда дают успешный, ушлый, это по-любому. Под следаков копает, кстати». Новикова кивнула, щурясь от дыма, хотя ей, скорее, от свежего воздуха следовало щуриться и падать, выдирая ключицы куцами ногтями, и все-таки уточнила. «Примеры есть?» «Булатов». Новикова выпрямилась. «Булатов? Так это он, этот Шибзд, Булатова закрыл?» «Ему в основном по делу Хайрутдинова предъявили. А дело как раз Мезинский этот дербанил», — сказал Артем. «Ну и, походу, барабанил в прокуратуру. Те вцепились, и все. Нет Булатова». Новикова высадила остаток сигареты в одну затяжку, вдавила фильтр в пепельницу, пошарила в пачке, ругнулась, смяла ее, выбросила и полезла в сумочку за новой. «А остановился он где?» — поинтересовалась Новикова, как бы между прочим. Артем развеселился. «Ну ты, мать, даешь! Совращать его поедешь. Или белого кидать?» Новикова замерла, закатила глаза и сказала, вернувшись к шуршанию целлофаном. «Вот дурак же ты, Терлеев, а?» Артем подождал, понял, что продолжения не будет, и поинтересовался. «А зачем тебе тогда, где он живет?» Новикова закурила, отвернулась к экрану, повозила мышкой и тщательно защелкала клавишами. Артем уже решил сказать что-нибудь обидное и уйти, когда почти любимая руководительница пробормотала, не отрываясь от компьютера. «Ну, на всякий случай. Это во-первых. Прозвонить, кто ему жилье оплатил. Во-вторых, может, так узнаем. А то девочку строить доверитель не велел. Кто велел, не скажу. Кому хочу, тому даю. Тайны какой нашелся». Новикова повысила голос, но тут же взяла себя в руки и вернулась к Бубнилову. «Ну и в главных еще такая вещь. Он же кому-то отчитываться должен. С доверителем встретился, теперь расскажет, что видел, что слышал, какие виды. Может, по телефону, а может... Кому-то ведь Филатов чемоданчик вез. Сюда вез. Понимаешь уже?» «Да уж. Слушай, так он, может, на отчет и дернул. Надо было Ильдарику свистнуть, чтобы он его прямо отсюда и повел». Теперь Новикова оторвалась от экрана, сделала особенно глубокую затяжку и пустила в сторону Артема длинное густое облако. «Да», — сказал Артем подавленно, — «сморозил, виноват. Не повторится». «Прям», — откликнулась Новикова и вернулась к экрану. Артем взялся за ручку двери, но все-таки решил мстительно осведомиться. «Много лайков?» «Тебе и не снилось», — отрезала Новикова. «Ты лучше скажи, с камерами что?» «Хожу, ищу. Пока по нулям. У этих записи не хранятся, у тех в другую сторону повернуто, но намеки какие-то есть». «Намеки у него. А баба этот, Захаров, он реально дурак? Или говорить не хочет?» «Или и то, и другое. Не дурак, ясное дело. Дурака включает. Это да, хоть два Оскара давай. Но я не всосу от чего. Походу опасается, что я под неушево рою». «Ну, можно понять. Хорошо, сама с ним попробую. Шамайко на завтра вызвана?» «Да, на 8:30». «Вот ты зверь». «А я при чем? Я предлагал в 11, она говорит, тогда уж лучше с утра. Ныло, что ножка болит, машинка не ездит. Но, как я сказал, что с радостью экипаж за ней пришлю, ее приотпустила сразу». «Молодец. Чего мне дрыхнуть в самом деле? А сегодня чем порадуешь?» Артем вытащил телефон и выразительно посмотрел на экранчик с часами. Новикова, утонув в дисплее, пробурчала. «Терлеев, тебе-то Оскар точно не светит. Сильно так не старайся. Я ж вижу. Копаешь. Чего копаешь?» Артем еще раз посмотрел на часы и спросил. «Ты до скольки сегодня?» Новикова задрала брови, тут же поперхнулась дымом и уточнила сквозь кашель. «Ресторан? Найт-клаб?» Артем хотел остроумно пошутить про то, что пепельницу себе он в любом магазине за куда меньшие деньги купит, но опять не кстати вспомнил Юльку. А потом вспомнил, что летом Новикова всерьез уходила с работы, а в итоге ушла от мужа. Он постарался улыбнуться и сказал, «Природа подскажет, через час здесь еще будешь?» «И через два, и через три», — грустно сказала Новикова. «Выходные же не кончились еще». «Попробуй успеть», — сказал Артем и пошел. Вернулся он через 4 часа. Новикова сидела, подперев щеку кулаком, и даже не курила. Кабинетик был проветрен до студенческого хруста в углах. «Можно?» — уточнил Артем с сомнением. Новикова выпрямилась, заморгала и сказала. «Давай, рассказывай». И Артем рассказал, стараясь не обращать внимания на то, как Новикова нашаривает сигареты, скривившись, бросает их в нижний ящик, а потом, забывшись, хлопает по стопкам бумаг и по очереди открывает все ящики, начиная с верхнего, пока не находит свое вонючее счастье и не возвращает кабинету привычный вид, вкус и цвет. «Короче, штука такая. Филатов вез железо не себе, или, допустим, не только себе, это понятно. Местным, может быть, но тоже вряд ли, тут свои каналы. Наши стволы подгоняют из Казани и Ижевска. Кавказ почти не в счет. Импорт до сих пор таскают менты. Чопы и дальнобойщики. Да там и объемы из Гулькин-Копчик. Понты в основном. То есть, скорее всего, вез Филатов сумочку таким же, как он, гастролером. Почему один все тащил? Потому что они не могли. Раз не могли, значит, их досматривали, следовательно, самолет. Пока все логично, так? Резонно предположить, что самолет из Москвы, раз Филатов оттуда прибыл. Но я на всякий случай затребовал пассажиров по всем рейсам. Их, слава богу, в Бытайково шижда маленько. 2 компании ежедневно. 1 3 раза в неделю, еще 1 еженедельно. Чулман? Ну да. С ней как раз больше всего мороки было. Сперва кричали, что у нас нет никакого юридического права в их документацию влезть. Потом никак собрать не могли. Я так понял, у них в отчетности полный бардак. Вот они и всполошились. Надо шепнуть Косареву, чтобы их пожамкал, кстати». «Шепну, шепну. Не отвлекайся. Ну, собрал ты данные. И что это тебе дало? Проверял всех, кто вчера прибыл? А если не вчера, а сегодня? Или позавчера?» «Обижайте, Елена Николаевна, я же...» «А, ты Косареву не прямо сейчас шепни, чуть попозже, а то поймут, что от меня наводка. Неудобно будет». «Ну вот, что дало. А, вот, что дало. Я же данные за полгода собрал и сравнил списки пассажиров, которые прибыли в последние 3 дня со списком прибывших в октябре». «То есть ты все-таки свою идею не бросил?» «Да как ее теперь бросишь?» «Так, и сколько совпадений? 150? «Кстати, да, в районе. 140, что ли. Если тупо убрать местных по номерам паспортов, остается 27». «Много». «Много. Если сравнить со списком пассажиров Москва-Ростов в июне-июле, остаются 3 совпадения». «Прекрасно. То есть...» «Если сравнивать со списком пассажиров Москва-Сызрань в апреле-мае, остаются 3 совпадения. Если сравнивать со списком пассажиров Москва-Челябинск в феврале, остаются 3 совпадения. Если сравнивать со списком пассажиров Москва-Пермь в прошлом году, остаются 3 совпадения». «Мамочка...» «Это один и тот же список, Лена. Глухов Валерий Николаевич... Забыхин Вячеслав Евгеньевич и Шелихов Михаил Юрьевич. Паспорта московские, мужчины чистые, не светились и в базах нет». «Погоди, погоди. Ростов — это Акермановка? Я поняла. А Сызрань?» «Сызрань в 70 километрах от Кашпирска, а от Самары почти 300 получается. Поэтому в Кашпирск все через Сызрань летают. Челябинск, Катавский, ну ты понимаешь». «А Доровской твой любимый?» «А в Доровской мой любимый. Фиг долетишь. Туда, если из Москвы, проще от Нижнего, на паровозе. Можно на тачке. Я вот с другого направления попробовал». «Да уж. Что говорят-то?» «Говорят, починили, приезжай, забирай. Тут вот закончу, поеду. И прощай, зарплата. Ну, сам виноват». «Погоди рыдать. Может, Газизов компенсирует?» «Газизов-то? Он, да, он компенсирует. И еще свою служебную подарит, базару нет». «Погоди рыдать, говорю. А Нижний не пробился?» «Тогда Нижнего им из Москвы проще. Сапсан там, да хоть любой паровоз. Или на машине, например. Загрузились в джип, приехали, поплясали, уехали». «Приехали, поплясали, уехали. и так они втроем и плясали. Это выходит каждые 2 месяца? Ну, почему втроем и каждые 2? Филатов еще был. Еще Яковлев такой, Константин Алексеевич. И Осипов такой, Павел Ананьевич. Их, правда, обоих в октябре здесь не было. А Осипов вообще умер в конце июня от сердечного приступа. В Ростове как раз. А Яковлев? В октябре его здесь не было. Зато на сей раз... А, забыл сказать. Они не всегда одним рейсом, иногда россыпью прибывали. Но всегда в течение дня, максимум 2-3. А Яковлев на сей раз раньше всех прибыл. Во вторник еще. Сюда прибыл? В Чулманск? Ну да. А остальные 29-го. Одним рейсом. Прикольно, да? Мамочка. Прикольно, что ужас. Терлеев, ты все эти данные за сегодня собрал? Кое-что вчера заказал, но в основном да, за сегодня. Но на самом деле я дурью маялся. Надо было с Сочи начинать. Они в Сочи все были, когда я там, блин, путешествовал. И улетели вместе с Юлькой. Вернее, она сюда улетела, а они в Москву. Но потом вот и сюда добрались. Яковлева, я там не помню, а остальных вполне. С Юлькой, которой... То есть... Так же не бывает. Ну да, я и сам так думал. Они сюда приехали, не все сразу, россыпью. И через несколько дней Боровицкое случилось. А теперь они снова приехали. И к чему-то готовятся. Терлеев, к чему они готовятся? Кто они такие вообще? Лен, ну кто? Упыри. Подробности последуют. Запросы я раскидал уже. Завтра ты тоже Газизова попроси, чтобы уровень повыше. Толку не будет, так хоть оценим, с какого уровня нас посылать станут. Если станут. Терлеев, а тебе сегодня прокуратура или еще кто звонил? Нет, кстати. И мне нет. Удивительно. А, воскресенье ведь. Все правильно. Черты эти кончились. У тебя нет случайно? Смешно. Да, удивительно, хотя нет. Сейчас звонить уже без мазы. Сейчас по-другому решать будут. Артем, сказала Новикова, замолчала с тоской, глядя в пустую пачку, поправила гладкую прическу и все-таки спросила. Во что мы влезли, а? Скоро узнаем, ответил Артем.